Положение становится все более странным. По-видимому, рано или поздно придется подвергнуть написанное цензуре. С не меньшим тщанием я облачился в парик, шляпу, надел ленты. Я велел слуге проводить меня туда, где хранится мой сундук, и после некоторых пререканий меня пустили в темные недра нашего корабля. Я отыскал ризу и капюшон, достал подписанное епископом разрешение проповедовать и положил его в карман сюртука. Теперь-то, когда у меня есть все священные атрибуты, я смело могу встретиться с кем угодно на корабле и ничего не опасаться. Как ты знаешь, я когда-то разговаривал с разбойником с большой дороги. Твердым шагом я поднялся на шканцы и на возвышение в задней или кормовой части этой палубы, где обычно обретается капитан Андерсон. Я стоял и озирался. В правый борт дул свежий ветерок. Капитан Андерсон прохаживался взад и вперед. Мистер Тальбот с еще одним или двумя джентльменами стоял у поручней. Он прикоснулся к шляпе и двинулся вперед. Увидев его намерение по-дружески меня приветствовать, я возрадовался, но на этот раз просто поклонился и прошел мимо. Я пересек палубу, встал на дороге у капитана Андерсона и снял шляпу. На сей раз он сквозь меня не прошел. Он замер, уставился на меня, открыл рот, потом закрыл. Далее произошел следующий разговор. «Капитан Андерсон, я хочу с вами поговорить». Он чуть помедлил. «Да, сэр, прошу вас». Спокойно и размеренно я продолжил. «Капитан Андерсон, ваши люди вели себя неподобающим образом, и вы сами вели себя неподобающим образом». У него на лице вспыхнул и пропал румянец. «Мне это известно, мистер Колли». «Стало быть, сэр, вы признаете?» Он пробормотал. «Ничего худого не замышлялось». «Просто дело зашло слишком далеко. С вами скверно обошлись, сэр». Я невозмутимо отвечал. «Капитан Андерсон, коль скоро вы признаете свою вину, я от души вас прощаю. Но в этом деле участвовали, и я не без оснований предполагаю, что действовали они, пусть не по вашему приказу, но вдохновленные вашим ко мне отношением, участвовали не только простые матросы, но и офицеры. Именно они нанесли моему сану неслыханное оскорбление. Я узнал их, несмотря на маскарад. Не ради меня, но ради себя самих они должны признать свою вину». Капитан Андерсон быстро зашагал взад-вперед по палубе. Потом он встал передо мной, сложив руки на груди. К моему изумлению, он смотрел на меня не просто красный от гнева. Он побагровел от злобы. Ну, разве не удивительно? Собственную вину Андерсон признал, а вот упоминание об офицерах повергло капитана в его обычную ярость. Он злобно бросил. «Что ж, будь по-вашему. Я защищаю честь своего Господа, как вы защищали бы честь короля». Некоторое время мы молчали. Ударили в колокол. Новые вахтенные сменили прежних. На место мистера Смайлса и юного мистера Тейлора заступили мистер Саммерс и юный мистер Виллис. Все это происходило, как всегда, торжественно. Потом капитан Андерсон опять обратился ко мне. «Я поговорю с теми из офицеров, кто был замешан. Вы удовлетворены?» «Пусть они придут ко мне, сэр, и я прощу их точно так же, как простил вас. Но есть еще кое-что. Здесь, капитан, вынужден я упомянуть пробормотал проклятие самого нечестивого свойства. Однако я, проявив змеиную хитрость и голубиную кротость, будто бы ничего не заметил. Не такая была минута, чтоб порицать морского офицера за сквернословие. Для этого, сказал я себе, еще будет время. Я продолжил. В передней части нашего корабля находятся бедные невежественные люди. Я должен пойти к ним и привести к покаянию. Да вы спятили. Вовсе нет, сэр. Неужто вам все равно, что над вами могут еще и не так наглумиться? У вас свой мундир, капитан Андерсон, у меня свой. Я пойду к ним со всеми атрибутами служителя церкви. Мундир! Вы не понимаете, сэр? Я пойду к ним в том облачении, право на которое мне дали годы учебы и мой сан. Здесь я его не ношу. Вы знаете, что я собой представляю? Разумеется, сэр. Благодарю вас. Значит, вы позволяете мне спуститься и говорить с матросами? Капитан Андерсон прошелся к борту, откашлялся и сплюнул в море. Не поворачиваясь, он буркнул: «Поступайте, как знаете». Я отвесил его спине поклон и удалился. Когда я дошел до первой лестницы, лейтенант Саммерс взял меня за локоть. «Мистер Колли?» «Да, друг мой». «Мистер Колли, прошу вас, подумайте, что вы делаете». Он перешел на шепот. «Не разряди я в воздух мушкет мистера Преттимена, тем самым их напугав. Неизвестно, как далеко зашла бы вся история. Прошу вас, сэр, позвольте мне собрать людей под присмотром офицеров. Среди матросов есть совсем отчаянные. Один переселенец... Оставьте, мистер Саммерс! Я спущусь к ним в облачении, в котором мог бы проводить службу, они отнесутся к нему с должным почтением». «Дождитесь, по крайней мере, пока им выдадут ром. Сэр, поверьте, я знаю, о чем говорю. Они будут настроены более дружелюбно, будут спокойнее и более восприимчивы к вашим словам. Прошу вас, сэр, иначе вас ожидает безразличие или оскорбление, или вообще не весь что. И мои слова пропадут даром? То есть, по-вашему, я... упущу возможность». «Именно, сэр». Я поразмыслил. «Хорошо, мистер Саммерс. Пойду туда ближе к полудню, а покамест мне нужно кое-что записать». Я поклонился ему и двинулся дальше. Мистер Тальбот снова шагнул мне навстречу. В самой приятной манере он предложил мне вступить в более дружеские отношения. Этот молодой человек делает честь своему сословию. Если бы подобные ему пользовались всеми привилегиями, а вполне вероятно, что некогда, в будущем. Но я продолжаю. Едва я уселся в каюте за пюпитр, как раздался стук в дверь. То были два лейтенанта, мистер Деверель и мистер Камбершам, два вчерашних дьявола. Я взглянул на них со всей возможной суровостью, ибо они заслужили, чтобы перед тем, как простить их, хорошенько отчитали. Мистер Камбершам хранил молчание, зато мистер Деверель говорил без умолку. Он прямо сознался, что вел себя не как должно, и притом был вчера слегка навеселе, равно как и его спутник. Он, дескать, не думал, что я приму случившееся столь близко к сердцу, а матросы, мол, привыкли таким образом отмечать пересечение экватора, и он сожалеет, что они неверно поняли дозволение капитана веселиться. Под конец Деверель попросил считать произошедшее не более чем шуткой, зашедшей чересчур далеко. «Будь на мне то же самое облачение, в каком я появился сегодня, никто бы ничего и не посмел». И вообще, дьявол их забери, если кто-то замышлял худое. И теперь оба выражают надежду, что я предам все забвению. Я чуть помедлил, словно в раздумье, хотя ответ уже приготовил. Не виниться же было в том, что я появился на публике в наряде более чем неподходящем. К тому ж предо мной стояли люди, кои привыкли чтить в первую голову именно мундир, как на себе, так и на вышестоящих. Наконец я заговорил. «От души прощаю вас, джентльмены, как и велено мне свыше. Идите и впредь не грешите». Я закрыл дверь каюты. За ней послышался тихий долгий свист. Кажется, Девереля. Шаги стали удаляться. И тут впервые подал голос мистер Камбершам. «Кем это, черт побери, ему велено свыше? А вдруг он на коротке с главным капелланом флота?» И они ушли. Признаюсь, впервые за много лет я обрел мир. Теперь все будет хорошо. Мало-помалу я смогу приступить к своим обязанностям, и не только среди простого люда, но попозже и среди офицеров и знати, людей, которые не должны и не могут быть столь равнодушны к Слову Божьему, как порой кажется на первый взгляд. Даже сам капитан несколько переменился, а сила благодати Божьей безгранична. Прежде чем надеть облачение священника, я вышел на шкафут и встал там, чувствуя наконец-то, что свободен. Капитан, конечно же, отменит свои суровые указания, ограничивающие мои передвижения по судну. Я смотрел в воду. Голубую, зеленую, фиолетовую. Любовался белоснежной легкой пеной. С непривычным чувством уверенности глядел я на длинные зеленые водоросли, извивавшиеся под водой у бортов нашего корабля. Ряды надутых парусов казались мне необычно яркими. Пора пришла. Должным образом подготовившись, я двинусь вперед, дабы хорошенько отчитать этих норовистых, но любимых чад нашего Господа. Я почувствовал и чувствую до сих пор, как меня охватывает великая любовь ко всему, к морю, кораблю, небу, к знатным и простым людям и, конечно, больше всего к нашему Спасителю. Вот оно, счастливое завершение тягот моих и страданий, да восславит все и вся Его имя. Как видите, Ваша Светлость, больше Колли ничего не написал. Да и что бы он мог написать после смерти? Единственное, что служит мне утешением во всей этой истории, я могу быть уверен, что несчастная сестра погибшего никогда не обнаружит правды. Пусть пьяный Брокльбанк сколько угодно орет из своей каюты: «Кто прикончил старину Колли?» Она никогда не узнает, что убило ее брата. Кто, считая меня, подтолкнул его к могиле? Когда Виллер пробудил меня от короткого и чересчур беспокойного сна, оказалось, что первая половина утра будет посвящена расследованию. Мне предлагалось снова встретиться с капитаном и Саммерсом. На мои возражения о том, что в этих жарких широтах необходимо прежде всего захоронить тело, Виллер ничего не ответил. Совершенно ясно, что капитан хочет прикрыть свою, а точнее сказать, нашу общую травлю священника личиной положенных случаю процедур. Мы засели за столом в капитанской каюте, и перед нами один за другим пошли свидетели. Слуга Колли рассказал лишь то, что мы и так уже знали. Юный мистер Тейлор, едва ли удрученный смертью пастора, зато испытывающий священный трепет при виде капитана, повторил, что видел мистера Колли, который согласился вкусить рому во славу чего-то там. Мистер Тейлор не помнит, чего именно. Когда я высказал догадку, что забытым словом было «примирение», он охотно со мной согласился. «А что мистер Тейлор вообще делал в Кубрике?» Вопрос от мистера Саммерса. «Мистер Тейлор осматривал запас троса, потому как у станового якоря трос совсем истерся». Эти непонятные, хоть и красивые слова вполне удовлетворили господ моряков, которые согласно закивали, словно бы юный гардемарин говорил на простом английском. В таком случае, для чего мистер Тейлор ушел так далеко от кладовой для якорных тросов? Мистер Тейлор все осмотрел. Пришел в Кубрик отрапортовать об увиденном и задержался на минутку посмотреть. Никогда не встречал пасторов в таком виде. — А потом? — спросил капитан. — Потом мистер Тейлор побежал на корму, сэр, чтобы все рассказать мистеру Саммерсу, но мистер Камбершам меня поймал и дал прикурить. Капитан кивнул, и мистер Тейлор с облегчением ретировался. Я повернулся к Саммерсу. «Прикурить, Саммерс? Зачем приучать мальчишку к табаку?» Капитан поморщился. «Это фигура речи, сэр. Ему просто влетело. Следующий!» Следующим свидетелем оказался мистер Ист, один из наиболее уважаемых эмигрантов, муж той самой бедняжки, лицо которой так тронуло меня во время проповеди. Да, он умеет писать и читать. Да, он видел мистера Колли и смог бы узнать его при встрече. Нет, во время так называемой «чертовой купели» он пастора не наблюдал, только слышал рассказы. Возможно, мы знаем, как плохо себя чувствует миссис Ист. Почти все время мистер Ист сидит около нее попеременно с миссис Параволти, которая сама вот-вот родит. Так что он только мельком видел мистера Колли в толпе моряков, но не думает, что тот успел многое им сказать, прежде чем разделил с ними чашу. Аплодисменты и хохот, что мы слыхали... А это после каких-то слов, что пастор сказал матросам. Недовольство и ругань? Нет, про них он ничего не знает. Знает только, что моряки забрали преподобного с собой внутрь, туда, где юный джентльмен разбирался с тросами. Сам мистер Ист ухаживал за женой и больше ничего не видел и не слышал. Надеяться, мы не сочтем за оскорбление слова о том, что больше нам никто ничего не скажет, за исключением разве что матросов, которые тогда увели Колли. Мистера Иста отпустили. Я высказал предположение, что единственный, кто мог бы пролить свет на всю эту историю, человек, который привел... или, точнее, притащил пастора обратно, когда тот уже ничего не соображал. Он может знать, сколько выпил Колли, кто предлагал ему спиртное, а, возможно, и заставлял его пить. Капитан Андерсон согласился со мной, добавил, что он немедленно пошлет за этим матросом и прошипел, сильно понизив голос: «Мой источник сообщает, что на этого свидетеля придется серьезно надавить». Я почувствовал, что пришел мой черед, собрал все свое мужество и заговорил. «Мне кажется, мы занимаемся тем, что на вашем жаргоне, господа, называется «мутить воду». Всем понятно, что Колли просто-напросто напоили». К сожалению, теперь, по горькому опыту, мы знаем, что существуют люди, чья скромность и робость таковы, что чужая злоба может на самом деле довести их до смерти, а совесть настолько болезненна, что не может выдержать того, что мистер Брокльбанк назвал бы «мелким грешком». «Полно, господа! Не пора ли откровенно признать, да, пастора убила его собственная невоздержанность, но породила ее наше общее безразличие к его судьбе?» «Смело, не правда ли, высказать тирану в лицо, что мы с ним?» Но капитан недоуменно уставился на меня. «Безразличие?» «Невоздержанность, сэр», — быстро произнес Саммерс. «Давайте на этом и порешим». «Минутку, Саммерс. Мистер Тальбот, при чем тут наше общее безразличие? Вы действительно ничего не понимаете? Неужели вам кажется, что заурядная выпивка...» «Так вы ведь сами вчера сказали, давайте спишем все на нервное истощение». «Вот именно вчера. Послушайте, сэр, всем давно уже ясно, что напившийся до одури пастор стал жертвой издевательств одного или бог знает скольких людей, и именно это страшное унижение его и убило». «Боже милосердный»,